Под черными густыми ресницами они казались еще светлее, чем, наверное, были на самом деле. Девушка улыбнулась, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов и глубокие ямочки на щечках. «Кого ж она мне напоминает, а? А точно! Она была похожа на Елизавету Боярскую. Цвет глаз поменять, и вот точная копия. Нет, я всей душой люблю свою жену, но... Да что ж меня тянет-то к медсестрам-то?» Перепрыгивая через очередную ступеньку, девушка подвернула ногу и полетела лицом вперед, не успев выставить руки. Я кинулся к ней, помог встать. Она схватилась за перила и подняла на меня взгляд. В глазах стояли слезы. Под глазом на лбу ссадины. А к утру вот 100% наверняка расцветут синяки. Видно было, что ей очень больно. «Помогите добраться до процедурного», — попросила она, умоляюще взглянув на меня своими нереальными глазами. Я отругал себя за нерасторопность. Мог бы и сам сообразить, что нужна срочная помощь. Подхватил девушку на руки, быстро сбежал по лестнице. Ногой толкнул дверь в ординаторскую, и хорошо, что там был дежурный врач. «Верочка?» — воскликнул он удивленно. «Что случилось? Опять по лестнице через ступеньку прыгала?» «Я нечаянно», — простонала медсестричка. Я усадил ее на диванчик. Хирург стащил с ноги медсестры носок. Было видно, что та распухла. Врач осторожно прощупал каждую косточку и, удовлетворенно кивнув, сообщил, что перелома, хвала небесам, нет. «Растяжение», — уверенно сказал врач и начал накладывать тугую повязку. «Сегодня иди домой, ну а завтра посмотрим. Если потребуется, сделаем рентген. А еще мне не нравится твоя шишка на лбу. Голова-то не кружится? Нет? Не тошнит? Есть кому позвонить, чтоб тебя до дома проводили? Я помогу». Слова вылетели быстрее, чем я успел подумать. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки рыцарство наказуемо, особенно если ты женат». И еще особенно, если строишь из себя рыцаря перед хирургом и медсестрой в больнице, где лежит твой начальник. Я, конечно, не переживаю за свой облик и морали, но наверняка доложит начальству, что я ношу на руках кого-то, кроме жены. Я вообще-то живу одна. Родители уехали к бабушке в деревню, а с мужем я развелась. Он на севере работает, — ответила медсестра. Я усмехнулся про себя. Вот умеют же женщины в одном предложении выложить всю свою подноготную. В 21 веке такие слова звучали бы как прозрачный намек. Девушка встала, попыталась наступить на ногу и вскрикнула. «Не-не-не-не, так не пойдет». Я вздохнул и снова подхватил ее на руки. «Девушка была легкой, килограммов 50, не больше. Где вы живете, Вера?» «Тут недалеко, 2 квартала от больницы», — ответил за Веру врач. Я донес девушку до сестринской, подождал, пока она оденется, потом вынес на улицу и усадил в копейку. Конечно, я мог бы попросить оперов из наружки отвезти пострадавшую домой, но признаться хотелось самому побыть рядом с настолько красивой женщиной. «Спасибо вам!» Верочка повернулась ко мне, и я буквально растаял в ее солнечном взгляде. Попытался прочесть ее мысли и удивился. Она думала рваными фразами, какими-то кусками, словно были замазаны, как у больных с амнезией. У меня прямо зазвенело в мозгах. Лесков поработал. Или это все-таки от недавнего удара головой, но ведь врачу не жаловалась. Мысли медсестры были не такими, как у предыдущих зомби, но я ведь их и не пробовал читать до того, как включалась заложенная гипнотизером программа. Вот же, недавно, совсем недавно я параноил, что и Алевтину загипнотизировали, а оказалось, что с ней все в порядке. Подъехав к дому, я краем глаза обратил внимание, что ребята из наружки следуют за мной. Отлично. Вряд ли я в квартире медсестры увижу Лескова. Человек со шрамом слишком умен и опытен, чтобы вот так банально попытаться поймать на девочку. Но, как уже говорили, сегодня береженного Бог бережет.